Не хочет же он мне предложить. Мне необходимо изготовить надежный защитный артефакт, уверенно произнес визирь. Что-то вроде того, что вы сделали для гильдии барона. Я впал в состояние, которое со стороны явно выглядело, как глубокая задумчивость. На деле же я был в шоке. Визирь намеревался поручить мне защитить дворец от меня же. Таких совпадений просто не бывает. Я невольно снова вспомнил легенды о предельщиках, направляющих судьбу. Может, они действительно существуют? Безусловно, ту встречу с Гордеем можно было объяснить интуицией. У универсалов она была особенно острой. Я мог подсознательно ощутить магических существ и потянуться к ним. Но дальше, ключ, находящийся именно тут, а теперь и заказ от визиря, который открывал передо мной новые возможности. Конечно же, я не собирался их упускать. Мое долгое молчание заставило посла нервничать. Об оплате не волнуйтесь, в средствах я не ограничен, а за срочность, на которой настаиваю, я отдельно вам доплачу. Вот это уже совсем неловко получалось. Возможно, стоило проявить дипломатическую учтивость и не требовать от визиря запредельной суммы. Да, его защита не выдержала проверки и нуждалась в улучшении. Хорошо, что проник я, моя цель была совершенно безобидная, но тот же новгородский не отказался сразу же, так что шанс был и у других. Поэтому заниматься благотворительностью и выполнять заказ бесплатно, в моих мыслях такого не было. Просто буду скромен, в качестве извинений за доставленные неудобства. За срочность, повторил я и взглянул на кошку, успевшую задремать. За срочность попрошу вас удовлетворить мое любопытство. Любопытство, удивился мужчина и с облегчением рассмеялся. Да сколько угодно. Что же вас интересует? Тайна этого чудесного создания. Я не стал ходить кругами и прямо указал на главный объект моего интереса. В каком смысле? Слабо улыбнулся мужчина и сделал вид, что не понял. Вот только он едва заметно вздрогнул, выдавая себя. Я слышал, что ваши кошки обладают удивительными способностями, я все немного сбавил напор. Поговаривают, что это магические существа, которым подвластны стихии. Моя осторожность не помогла. От удивления у визиря затопорщилась борода. Мужчина вскочил и кошка едва успела спрыгнуть, угрожающе зашипев. Что за чушь? Возмутился посол. Мы же в цивилизованном обществе живем, а вы говорите про давние суеверия. Его бурная реакция только подтверждала мои слова. Он и сам это понял, поэтому сменил напускной гнев на подозрительность. Уставился с прищуром и золотые огоньки в его глазах стали ярче. Стихийное возмущение нарушило спокойный магический фон. Источником был как сам посол, так и джинн. Элементаль появился возле визиря, вырастая из воздуха. Я приготовил освободить запасы родового перстня, но вмешалась пушистая. Кошка рыкнула, что было совсем не свойственно ее семейству, раздраженно ударила хвостом по полу и дохнула пламенем. Джинн как-то сразу уменьшился в размерах и почти испарился. Мгновенно успокоился и Мехмед Паша. Демонстрация того, что он отрицал, вышла слишком уж показательной. «Откуда вы узнали?» – устало спросил визирь и сел обратно в кресло, отмахнувшись от элементаля. Джинн окончательно исчез, а кошка забралась на свою подушку. Покрутилась и устроилась, вытянув передние лапы. «Недавно видел нечто подобное. Вы знаете, где котята?» Снова подскочил он. Я непонимающе нахмурился. Он же сам, по словам Гордея, велел избавиться от них. Но эмоции посла были настоящими, мужчина явно не знал, куда подевалась пушистая троица. Пацан точно не мог врать, он как раз таки защищал малышей. «Разве не вы приказали их утопить?» Я, так поразился моим словам визирь, что я окончательно поверил в его невиновность. «Прошу, скажите мне, что с ними все в порядке. Они целы, не стал отрицать я, и находятся у меня, о них хорошо заботиться». Скрывать смысла не было, кто-нибудь рано или поздно увидит необычных животных, а уж слухи о новых питомцах дворян разлетаются быстро. В каждом выпуске газет обсуждалось, кто и кого себе завел. «Да и жалко мне стало посла», переживал он по-настоящему, не скрывая своих эмоций. «Как они к вам попали?» Тон мужчины не был требовательным, скорее уж умоляющим. «Обещаю, я расскажу вам все, но мне нужно знать, как именно вы нашли их». Минуточку, я поднялся и отошел в дальний угол террасы. Набрал Прохора и попросил его позвать Гордея. Понятное дело, про приказ мальчишки отдавал не сам визирь лично. Оставалось выяснить, кто. Выслушал взволнованный рассказ Приютского, еще раз заверил, что никто его не заберет, и вернулся к визирю. Тот мерил шагами пространство от кресла к перилам. Кошка лениво наблюдала за его суетой. «Вам известен некто Селим Бей?» – задал я риторический вопрос. «Своего первого помощника Мехмед Паша точно должен был знать. Именно он и поручил пацану грязное дело». Лицо визиря преобразилось, превращаясь в равнодушную маску. Он крикнул, вызывая слугу, и велел позвать своего помощника. Селим Бей оказался низеньким толстяком с добродушным лицом и бородой с подкрученными завитыми концами. Толстые пальцы, все унизанные перстнями, покоились на животе, а полы длинного кафтана волочились позади него. Помощник низко поклонился и начал певуче приветствовать. «О, достопочтенный Хаджиме!» «Молчать!» — оборвал его посол. «Скажи мне только одно, Селим. Ты сам решил уничтожить потомков Кутлукиди или тебе кто-то велел это сделать?» Толстяк бросил на меня быстрый взгляд, и маска учтивости пропала с его лица. Решение он принял мгновенно и действовал стремительно. Пухлые руки шустро забрались под кафтан, и в сторону визиря полетели два кинжала. Оба зачарованные, их лезвия были пропитаны магией смерти. Элементали, охраняющие своего хозяина, отреагировать не успевали. А визирь у себя во дворце явно чувствовал себя в безопасности и даже на встречу со мной, то есть незнакомцем, не озаботился о простейших защитных амулетах. Я действовал без размышлений, освободил из перстня стихию воздуха, выставляя перед послом прочный щит, черный, как сама тьма. Обычную стихию кинжалы разрезали бы, как бумагу. Поэтому пришлось прибегнуть к темному дару. Лезвия столкнулись с преградой и со звоном рассыпались осколками к ногам ошарашенного визиря. Селим Бей обернулся ко мне, и его лицо перекосило от ярости. «Ты!» Закончить предатель не успел. На него обрушился джинн, и я невольно сделал шаг назад. Стихия мгновенно испепелила человека. Лишь горстка пепла осела на туфлях посла, и он брезгливо потряс поочередно каждой ногой. Мехмед Паша, к его чести, в руки себя взял быстро. Только лицо неестественно оставалось бледным. Искандер Эфенди, он глубоко и размеренно поклонился и замер в таком положении. «Примите мою благодарность и долг жизни. Вы праве требовать любую награду. Мне бы хватило и того, что он назвал меня уважительным Эфенди, не говоря уж об имени, переиначенным на свой манер. Знак доверия и исключение из числа чужаков». Эти два слова значили больше любых обещаний и наград. Кошка взглянула на меня с интересом, и я подмигнул ей. Пушистая фыркнула и отвернулась. «Пожалуй, я бы съел еще ваших волшебных сладостей, Мехмед Паша», — улыбнулся я. «И от чашечки кофе не откажусь». Визирь выпрямился и изучающе посмотрел на меня, наклонив голову в бок. Теперь огоньки в его глазах казались теплыми и уютными. «А уж если вы откроете великую тайну их приготовления, это высокая цена за мою жизнь», — совершенно серьезно ответил мужчина. Он выдержал паузу и расхохотался, открытой по-настоящему. Напряжение от смерти, едва не коснувшееся его, отпустило и потребовало разрядки. «Для вас, Эфенди, я сделаю исключение, если пообещаете никому не передавать семейный рецепт». Визирь распорядился, чтобы подали угощение, подмели пол и принесли ему новую обувь. Последний презрительный взгляд, брошенный на испачканные туфли, был единственным коротким прощанием с бывшим помощником. «Жаль, что джинны не умеют брать в плен», — доверительно сказал он, «когда мы остались одни. Теперь не узнать, почему Селим меня предал. Я ведь давал ему все. Иногда это и становится причиной», — ответил я. «Верно подмечено», — мужчина покивал, печально усмехнувшись. «Но оставим подобные рассуждения для мудрецов, вернемся к нашим делам. Правильно ли я понимаю, что вы случайно нашли Кутлукиди?» «Так называют этих существ на моей родине», — пояснил он. «Можно сказать и случайно, я уже не был уверен в такой череде совпадений. Их спас мальчик, служивший на вашей кухне, а я помог ему». «Мальчик», — заинтересовался посол. «Скажите мне его имя, и его ждет достойная награда за свой храбрый поступок. Великая честь оказать помощь Кутлукиди. Думаю, он поступил бы так в любом случае», — ответил я, но был рад, что Гордея отблагодарят. «Что касается Кутлукиди, эти создания сами выбирают себе хозяев», — заявил мужчина, бросив слегка опасливый взгляд на невозмутимо дремлющую кошку. «И если судьба распорядилась таким образом, что они оказались у вас, значит, так тому и быть. Есть одна легенда, как первый Кутлукиди пришел к человеку, и как он спас наш народ. Желаете послушать?» «Я весь внимание», — я невольно поддался вперед, позабыв о сладкой пахлаве и липком рахат-лукуме. И визирь начал рассказывать, кто же на самом деле эти удивительные создания. Глава 5. Мир полон загадок и тайн, в том числе и тщательно оберегаемых их первооткрывателями. Так и вышло с Кутлукиди, чудесными созданиями, родившимся вместе силы, как я и предполагал. Произошло это спустя много лет противостояний джиннов и людей. Я участвовал лишь в паре битв, но хорошо помнил, как яростно дрались элементали. Бесстрашные и беспощадные, они сметали стихии целые войска, расплавляя песок. Пусть численность огненных демонов, как называли их османы, постепенно уменьшалась, но борьба грозилась затянуться на столетия, пока в один ничем не примечательный день. В общем, традиционная легенда, что тогдашний султан вдруг отправился в пустыню в одиночестве. Подумать о судьбе народа и подобное. Без десятка янычар и нескольких придворных магов я султана никогда не видел, но вмешиваться в рассказ не стал. Традиции нужно уважать. Султан брел по раскаленному песку, естественно босиком, до самого заката. И в алых лучах уходящего за барханы солнца он узрел каменное плато с расщелиной. Внизу была пещера, стены которой сверкали драгоценными камнями, а встречать его вышел милейший пушистый котенок. Создание покорило неприступное сердце правителя, и тот забрал его с собой, не забыв прихватить и сокровищ, конечно же. Когда султан вернулся в лагерь, уже вовсю кипела битва. Песок превращался в стекло, все полыхало и казалось, надежды нет. Визирь Хаджа Мехмед Паша оказался отменным рассказчиком, я заслушался его красочными описаниями и позабыл, что большинство из этого просто сказка. Каким образом котенок вдруг очутился в гуще сражения, посол не сообщил. Но суть была в том, что джинны вдруг замерли и прекратили атаковать. Казалось, элементали растерялись и даже смутились. Османы же воспользовались моментом и принялись их уничтожать. Но султан, несмотря на свое босоногое бродяжничество, дураком не был. Сумел связать одно с другим и отдал приказ остановить бой. Джинны ушли, все, кроме одного. По словам посла, в миг, когда последний луч солнца озарил место битвы, среди застывшего песка встретились правители империи, котенок и грозный элементаль. Причем котенок величественно шествовал перед султаном, что вроде как являлось вопиющим нарушением этикета. Человек и стихийное существо договорились. Скорее всего, там был внеранговый маг разума, а то и несколько. Джинны не владели речью, да и мозг в нашем понимании у них отсутствовал. Но зато была своего рода душа, что-то вроде источника, частичка стихии, уникальная и дающая силу. Тайна враждебности и самого существования элементалей, несмотря на их планомерное истребление, была в том, что шанс на возрождение они получали только в бою, потому что иначе их души забирали. На этом моменте я чуть не выпал из кресла, еще больше поддавшись вперед. «Кто забирал их души?» – нетерпеливо спросил я. Визирь понимающе усмехнулся, но интриговать не стал, выполняя обещание все рассказать. Тени. Элементали боялись только теней. Как ни парадоксально, но Кутлукиди, хоть тоже владели стихией огня, как и джинны, при этом были способны отогнать тени, точнее тех, кто в них жил. Фантомы, они же похитители душ. То место силы сотворило существ, способных стать защитниками от фантомов. Ясное дело, что это вряд ли была пещера в пустыне, откуда там взяться котенку. Но так история получилась красивее. И, вполне вероятно, что нахождение этого места попусту скрывали. Еще бы, обретение созданий, способных фактически управлять главной угрозой империи, стоило не просто дорого, а было бесценно. Вот только существа действительно сами выбирали себе хозяев. Так что секрет вскоре стал бесполезным. А за столетия чудесные кошки показали еще одну способность. Все их потомство наследовало удивительный дар. Неважно, оба родители были магическими существами, или один. Точнее одна, только мать могла передать магию. В итоге Кутлукиди размножились и заполонили улицы городов. И стали неприкосновенными. Оттого у большинства османов был такой пиетет перед пушистыми. Джинны подчинились людям в обмен на защиту их сущности этими созданиями. А волшебные кошки все же иногда соглашались быть рядом с человеком, которому и служили элементали. У нынешнего султана было целых 8 кутлукиди, что считалось величайшим достижением. Так, мол, магия самого мира признавала его силу и мудрость. Впрочем, что джиннов, что кутлукиди становилось все меньше, и их история превращалась в миф. Так что молодое поколение скорее уважали кошачье семейство больше по привычке. Султан, бродивший по пустыне в поисках спасения, постепенно забывался. Но раз они отгоняют фантомов, то озарило меня. Посол печально покачал головой. Увы, Искандер-эфенди, угасание магического дара Кутлукиди не в силах остановить. Они способны уберечь только элементалей. Наши ученые долго бились над этой проблемой, пытаясь понять, но ничего не получилось. Ну, это мы еще посмотрим. Я ничуть не умалял способности лучших ученых умов Османской империи, но среди них наверняка не было универсала, к тому же артефактора, то есть того, кто мог бы увидеть сплетение сил и понять принцип воздействия создания на тени. Об этом я скромно умолчал. Когда решу эту загадку, тогда и поделюсь, в том числе и с послом. Такое скрывать просто преступно. Если есть способ навсегда победить болезнь, то он должен стать известным всем. Пусть я и загорелся этой идеей, но торопиться с выводами не стал. Предстоит немало изучить и проверить, так что обнадеживать раньше времени тоже неразумно. Скажите, посол прервал мои размышления, Кутлукиди уже проявили дар, правильно я вас понял, один их них, я кивнул, и по этому поводу я хотел спросить, как это, ХМ, контролировать, вернее, как обезопасить жилище от стихии. Кормить их, улыбнулся визирь и указал на кошку. Вашера, например, очень любит изумруды, причем исключительно в виде украшений, как и моей жены. Накладное пристрастие, но ничего не поделаешь. Кошка в подтверждение мяукнула, не открывая глаз. Изумруды, повторил я, мысленно представляя стоимость будущего рациона столь необычных питомцев. Это может быть что угодно, улыбка посла стала еще шире. Придется попробовать все. Мужчина замолчал, неторопливо наливая себе кофе, но поглядывал из-под тишка с любопытством. Я пожал плечами, не морить же голодом котят. Оставалось лишь надеяться, что их любимым угощением не станут алмазы. «Не волнуйтесь», — сжалился визирь, — «это происходит довольно редко. Все зависит от того, как часто кутлукиди сталкиваются с угрозой. В остальное время они предпочитают обычную еду, иногда странную, но тем не менее. Только драгоценные камни», — уточнил я. Дымок умял накопитель с магией воздуха, и вроде как ему понравилось. «Я бы так сказал, кутлукиди всеядны», — сочувственно вздохнул визирь, — «но именно минералы дают им истинную силу. Это связывают с той пещерой, усыпанной сокровищами, ну либо какой-то конкретной сокровищницы, куда забралась кошка и где произошло появление места силы. Магия объединила находящиеся рядом и получилось, что получилось. Огнедышащие котики, поедающие драгоценные камни, а Прохор их смесью из бутылочки кормил. А как же живущие на улице?» Задал я логичный вопрос. «Их сила ослабевает», — Мехмед Паша снова вздохнул, — «и они становятся обычными кошками. Но это тоже их выбор, уходить от людей. Заставить кутлукиди жить с человеком невозможно, а потом они просто исчезают. Есть предположение, что они уходят в другие миры». Взгляд мужчины стал настороженным, он следил за моей реакцией. «Ну да, такая теория считалась совсем уж сказочной, и частенько высмеивалась. Вот только мне уже ничто не казалось невозможным. Ведь была же теория, что фантомы тоже обитатели других миров, а тени всего лишь точка их соприкосновения. Правда, пока никто не возвращался с той стороны, чтобы это подтвердить. Вы позволите, — визирь замялся, — навестить вас как-нибудь? Мне бы очень хотелось повидать Кутлукиди». «Безусловно», — заверил его я, — «я буду рад вашему визиту в любое время, чтобы вы могли лично убедиться, что они живут в доме, где их любят». «О, в этом я не сомневаюсь», — рассмеялся посол, — «иного просто не может быть. Тогда я поручу своему…» Он насекся, взглянув на то место, где еще недавно лежал пепел помощника. «Поручу согласовать нашу встречу, неофициальную, если вы не возражаете». Я ничуть не возражал, а наоборот, полностью поддерживал этот формат. Иначе пришлось бы подготавливать как дом к приему важного иностранного гостя, так и соблюсти уйму церемоний. На том мы и разошлись. Насчет заказа защитного артефакта я пообещал дать ответ в ближайшие дни, сразу после проверки дворца, для чего мне нужно было выделить достаточно времени. Пусть слабые места я уже знал, но территория была большая, и нужно вычислить их все. А ведь и этот заказ интересный. Создать артефакт, способный остановить меня же, это будет призабавно. От поездки обратно на посольском автомобиле я отказался, а вот от корзины с восточными сладостями не стал. Порадую домашних. Черт, доплату можно было взять регулярными поставками этих лакомств, с правом передачи такой привилегии поколениям Вознесенских. Особняк встретил меня в полной боевой готовности. У ворот в садовом кресле бдительно дремал Прохор, держа на коленях охотничье ружье. В распахнутом окне гостиной маячил Лука Иванович с газетой и еще одним ружьем. Тимофей делал вид, что идет рубить дрова, помахивая свежезаточенным топором. Призрак предка воплотился в горгулью и нервно встряхивал крыльями, наблюдая за входом с фронтона дома. Даже статуя ангела оказалась поблизости, готовая обороняться. У меня на душе потеплело от такой сплоченности выступить против неизвестной угрозы. А я к вам с гостинцами, радостно провозгласил я, поднимая вверх корзину с османскими угощениями. Прохор проснулся и дернулся, отчего ружье приветственно бахнуло. Слугу заволокло пороховым дымом, и он оттуда смущенно извинился. Где-то на улице скрипнуло окно и раздался сварливый вопль. «Я вам постреляю тут, а ну брысь, а то жандармов вызову». Это был отличный сигнал того, что пора пить чай. Пока я рассказывал о визире и цели нашей встречи, упуская тайну о приручении джиннов, сладости как-то быстро закончились. А после мы принялись искать пропитание для котят. Я решил начать с того, что было под рукой. В дело пошли все драгоценные камни, обнаруженные в доме, с оружия, шкатулок, зеркал и некоторой мебели. В итоге обстановка стала похожа на место ограбления, а пушистым ничего из этого не пришлось по душе. Дальше я опустошил запасы в лаборатории, ассортимент там был не такой уж большой, но и он не устроил котят. Не устроили их и накопители, которые я тоже поочередно подавал. Затем были эксперименты совсем подряд. В конце концов я отпустил их самостоятельно изучать лабораторию. Все столпились в дверях и с затаенным дыханием наблюдали, как мелкие не спеша ползают и прыгают, тыкаясь любопытными носами в разнообразные магические ингредиенты. Я даже не сразу понял, что услышал характерный хруст. Дымок с наслаждением обгладывал увесистую ступку. Камень крошился, словно его обрабатывали специальным инструментом. Братья-обжоры списком присоединились, и буквально за несколько секунд троица прикончила изделие. И крошки не осталось. Да, дела. Прохор задумчиво почесал в затылке. Видал я оголодавшую животину, но вот такого не видал. А что это было, Лука Иванович? Спросил я у патриарха. Из какого материала сделано? Мраморное вроде. Дед тоже немного ошалел от демонстрации возможностей пушистых. Да, точно мрамор. Ступка-то еще от деда осталась, жалко конечно. Я припомнил, что в мраморе попадались примеси минералов, иногда довольно редких и вполне себе считаемых драгоценными. А откуда мрамор, знаешь, местный, с каменоломни Карельской. Вот только та давно уже не работает, насколько я знаю. А жаль, хороший материал, редкой красоты, был, мрачно подытожил дед, но быстро отошел. А, и ладно, для этих мелких чертит не жалко. Пусть кушают на здоровье. Карельская заброшенная каменоломня, значит. А ты не припомнишь, Лука Иванович, что за место? Протянул я, уже догадываясь об ответе. Да где-то на севере возле Ладоги, патриарх махнул рукой в ту сторону. Там чуть дальше владения Дробыниных были, а может и есть. Деревушка какая-то небольшая, позабытая Богом и людьми. Запамятовал я ее название, мудреное. Случайно не Хильденсельга? Мне как раз это название въелось в память, верно, обрадовался дед. Гора там еще, оттуда вид открывается и на деревню, и на озеро. Красивые места. Ты там был, удивился я. Очень давно, в детстве еще, граф мечтательно улыбнулся. Отец с собой брал на каменоломни. Мы тогда всю округу объездили, вот и в ту деревню заезжали. Александр Васильевич, прадед твой, много о том мраморе говорил. Вот и навестили местечко. Только ничего там не осталось уже. Может, уже и деревни той нет. А вот и есть. Встрял Тимофей, гордо вскинувшись. Я ваше поручение выполнил, Александр Лукич. Ну, начал выполнять, поправился он. Даже карту старинную нашел. А как? Патриарх изумленно поднял брови. Меня же новость не удивила. Все было связано каким-то странным образом. Ключ к книге, ведущий в посольство с магическими созданиями, которым требуется мрамор, находящийся в месте, куда указывала карта, спрятанная в этой самой книге. Запутано, хитро, но замкнуто в итоге на эту деревушку. И что же, я вывел Рыжего из состояния наслаждения тем, что он так вовремя добыл информацию. Парень встрепенулся и заговорил. Цела деревня та, ну по документам выходит так, жителей там осталось своем мало, большая часть домов брошена. Каменоломня тоже, она на острове ближайшем находилась. Случилось там что-то, пока не выяснил, что именно. Происшествие с пострадавшими, после чего добычу остановили, а деревня начала пустеть, рабочих мест не осталось. Нужно в архив казначейства съездить, проверить выплаты, кому принадлежит, узнал, этим самым Дробыниным, о которых Лука Иванович говорил. У них там другие каменоломни есть, рабочие, поставляют материалы для императорского двора в том числе, они вообще всеми окрестными землями владеют, и что добывают, так мрамор и гранит. Продолжал радоваться своей осведомленности Тимофей. «Молодец, хорошая работа», – искренне похвалил его я. «Может, ты выяснил, подходит ли этот камень для артефактов?» «Выяснил». Веснушки на его лице тоже засияли. «Подходит. Мастерская у них есть, при каменоломне главной. Принимают заказы и посетителей». «Ну что же», – я призадумался ненадолго, продумывая дальнейший порядок действий. «Пожалуй, можно повторить путешествие досточтимого предка и съездить на север, проведать несколько каменоломен. За пару дней управимся, думаю». «Путешествие», – заинтересовался патриарх. «Ох, давненько я не выбирался никуда. Едем. А меня возьмете?» Гордей просунул голову между нами и умоляюще посмотрел на меня. «Я пригожусь. Я готовить умею, убирать, стирать. Моя это работа», – проворчал Прохор, улыбаясь. «Куда ж барины без меня-то?» Я осмотрел свое воинство. Конечно, дом можно было оставить на попечение призраков. Да и за котятами те бы присмотрели без проблем. Но я планировал отнюдь не увеселительную поездку. И не знал, какие опасности могут там подстерегать. Опять же леший на той горе. Да и причину закрытия нужной мне каменоломни я не знал. Вероятнее всего, что без магии не обошлось. Нет, рисковать было нельзя. Не в этот раз, с сожалением сказал я. Мы отправимся туда вдвоем с Тимофеем. Обернемся быстро, заметить не успеете. Глава 6. Сборы были масштабными. Словно мы не на пару дней отправлялись в соседнюю губернию, а собирались покорять заморскую страну. Тимофею было поручено организовать нам транспорт, жилье и перемещение на местности. Рыжий воодушевился столь ответственным заданием, так что пришлось его вовремя останавливать. Особо выделяться я не планировал, но и статус графского рода при этом ронять не хотел. С тем же расчетом подбирался гардероб. Это не столица, костюмы разных цветов, соответствующих времени суток и месту, там не требовались. Нечто приличное, удобное и при этом не так выделяющееся среди местных обычаев. У меня ничего подобного не было, поэтому мы с Тимофеем сначала отправились за одеждой. Помощника тоже стоило приодеть, все же статус требовал. Парень сопротивлялся изо всех сил, но в итоге сдался, когда на последний аргумент, что нет места хранить столько тряпок, я ответил, что вскоре он переедет на второй этаж, где под одежду полагается отдельное помещение. В общем, остаток дня мы провели, мужественно переживая процесс с подбором и примерки подходящих нарядов. После возвращения домой подготовка стала более увлекательной. Мы выбирали оружие. У Тимофея глубинки представления были дикие. Парень считал, что там опасно, причем угроза идет одинаково как от людей, так и от зверья. Переубеждать я его не стал, сам увидит. Но и ехать невооруженным я не собирался. Не потому что разделял предрассудки столичного жителя, а потому что так спокойнее было. По той же причине я напитал под завязку перстень, собрал накопителей на небольшую армию и подготовил несколько простейших амулетов, чтобы не тратить время на изготовление артефактов. Но на заметку себе взял. Нужно иметь в запасе набор защитных и атакующих вещиц. Мало ли куда еще придется съездить. Семейным советом было решено, что призрак ординарца тоже отправится с нами. Капитан-поручик обладал полезными знаниями касаемо шпионажа, да и мог проникнуть куда угодно, в пределах расстояния действия артефакта, к которому был привязан. Последний аргумент меня и убедил. Арсений Яковлевич от такой новости приободрился и внешне помолодел. Ему явно понравилась идея проявить свои навыки и помощь в важном деле. Заботы заняли остаток дня, ужин получился торопливым. Нужно было лечь спать не поздно, так как наш поезд отправлялся ранним утром. Завтрак был наполнен театральной трагичностью. Дед и Прохор словно прощались на годы, а Гордей немного дулся, что его не берут в путешествие. Да и дух предка тоже обижался, что среди призрачной братьи выбор пал на новенького. К тому же нас старались откормить так, будто мы намеревались всю поездку голодать. Стол накрыли как для праздничного ужина, и на моей тарелке постоянно оказывалась добавка. Помимо этого Прохор собрал увесистую корзину с провизией, от которой отказаться было попросту невозможно. Провожали все дружно, даже горгулья спустилась с крыши, почувствовав общий настрой. Котят тоже торжественно вынесли, но пушистые моментом не прониклись и спали. Я поочередно пообещал каждому, что мы скоро вернемся, погладил пташку по гребню и подхватил легкую дорожную сумку. Точно такая же была у Тимофея. Уловка с тем, чтобы случайно забыть собранную провизию, не удалась. Прохор вручил корзину Рыжему, с тем мы и загрузились в такси. Город еще спал, но не вокзал. Вокзалы — особенные места, в которых жизнь всегда кипит. Спешат пассажиры, доносятся ароматы кофе и выпечки, объявляют прибытие и отправление, носильщики наперебой предлагают свои услуги, предупреждающе гудят поезда и выпускают в небо облака пара. На вокзале даже пахнет иначе, дальней дорогой и нагретой сталью. Путь до уездного города Сердобыль с одной стороны был недалекий, всего часа 4 на автомобиле, или 6 на поезде. Но нанимать водителя означало привлекать незнакомого человека, чего мне не хотелось, да и самому так долго сидеть за рулем тоже. Поэтому и был выбран поезд. Мы быстро прошли сквозь шумный вокзал и вышли к платформам, без труда обнаружив нужный состав. Нашли свой вагон, благородного синего цвета, первый класс, что значило приватность и наличие дверей. Из-за этого я в основном и остановил на нем выбор. Ну и немаловажно было впечатление, которое производили приезжающие. Город небольшой, событий не так много, а приезд дворян всегда повод для сплетен. На чем прибыли, во что одеты, как смотрят, свысока или нет. В общем, первое впечатление можно произвести лишь один раз, так что оделись мы не вызывающе, но путешествовали подобающе статусу. Разместились с удобством на обитых бархатом диванах и занялись делом. То есть заказали кофе и все-таки заглянули в корзинку. Несмотря на плотный и сытный завтрак, есть захотелось сразу же. Так что к моменту отправления стол был накрыт, а аромат волшебного напитка окутал нас с головы до ног. Раздался протяжный гудок и вагон дернулся, а затем плавно сдвинулся с места. Мимо поплыли ажурные опоры крыши, а Тимофей прильнул к стеклу, глядя с восторгом. «Никогда не ездил на поезде», — смущенно признался он. «Впрочем, и я не отводил взгляда от окна. Молодой граф тоже никогда не путешествовал железными дорогами. Что уж говорить про меня. Поэтому чувства Рыжего я разделял. Состав набирал скорость, купе чуть покачивалось под мерный стук колес. Вот вроде особой разницы с автомобилем нет, едет и едет, но совсем другие ощущения. Все же у поездов свой шарм. С полчаса мы вдвоем завороженно наблюдали за проносящимися мимо сначала домами, а затем полями и лесами. Потом перекусили и взялись за изучение информации. Тимофей успел узнать немного, так что я сам зашел в архив библиотеки и отыскал новостные издания в эфире. Драбынины, владеющие почти всем Сердобыльским уездом, были старинным купеческим родом. И, несмотря на богатство и несомненную пользу для империи в виде поставок уникальных пород мрамора и гранита, дворянство они так и не получили. Для меня лично это означало, что титул мой может раздражать при встрече с драбынинами. Это стоило учитывать. Вадим Жданович Драбынин, глава рода, персоной был примечательной. Как ни странно, в столице имущества у семейства не было, хотя с их доходами купить особняк не представлялось сложным. Все указывало на то, что существовал негласный запрет для рода. Интересная деталь. Мне стало любопытно, чем же так не угодили высшему свету купцы. За этим скрывалось либо что-то крайне скверное, либо вызывающее своеволие, например. Зато в самом уездном городе у Драбыниных был выстроен настоящий дворец, как демонстрация лучших образчиков материалов и искусных мастеров, работающих на род. Фотографии, найденные в эфире, впечатляли размахом и нескромностью. А еще слухи, витающие вокруг культа каменщиков, как называли драбыниных некоторые скандальные журналисты. Насмешливые заметки в прессе намекали на самый настоящий культ, с абсолютным подчинением лидеру и даже какими-то ритуалами, связанными с шаманством. В общем, репутация у владельцев земель, куда мы направлялись, была неоднозначная. Да те места всегда были словно не от мира сего, проявился призрак и вступил в обсуждение. Магия там необычная, вроде того, что простой стихийник, а выдает нечто удивительное. Вроде чего, недоверчиво хмыкнул Тимофей, вроде того, что некоторых из них считали дуалистами, Арсений Яковлевич важно подкрутил бакенбарды и покачал головой. Множество слухов ходило, вот только ни одного доказательства не нашлось. Дуалисты, заинтересовался я. Ну да, ваше сиятельство. Поговаривали, что маги местные владеют сразу двумя силами, не с рождения, а обучаются этому в своих лесах дремучих. Мол, есть ритуал специальный, жуткий, с жертвоприношениями, что ли? Рыжий старательно изображал скепсис, но глаза парня загорелись. «А как же без них?» — лукаво улыбнулся призрак. «В те времена жертвы приносить было, почитай, как в уборную сходить. По грибы пошел, не забудь хозяйке леса гостинцев оставить да поклониться. На рыбалку тоже без даров лучше не соваться, утащит водяной на дно, сам рыб кормить будешь». Домовых задабривали, чтобы не бедокурили. «Как вы же жили-то тогда?» — ужаснулся Тимофей. Мы с ординарцем усмехнулись одинаково умудренно. Капитан-поручик по-мальчишески взъерошил кудрявую голову и ответил. «Да хорошо жили, малый, в мире и согласии со всеми существами, что сами не лезли на народ, уважали друг дружку, так и жили. Оно же как, если что на свете существует, то не просто так. Прежде чем резать и жечь, узнать нужно, может оно зла-то не желает. А упыри, тоже что ли уважали?» Прищурился парень. «А то вон девицы нынче их любят. Девицы они такие, да», протянул призрак, «тоже не от мира сего. Добрые и жалостливые, без разбору всякого. Обо всех заботиться готовы, только волю дай. И в мои времена мамзели чудили. Верили, к примеру, что оборотня расколдовать можно. И сразу в принца причем. Так это же некроманское создание», возмутился Тимофей. «Его расколдовать разве что в мертвеца можно, да и тот сразу развалится». Я удивленно взглянул на парня, не такой необразованный, как мне казалось. Вероятно, обнаружив в себе дар теней, рыжий собирал отовсюду знания о любой темной магии. «Во-во», — покивал дух, — «только процесс необратимый, так что кроме бесплатного ужина для оборотня ничегошеньки девицы и не могли сделать». «Не, ну сейчас-то в такую ерунду не верит», — фыркнул Тимофей. «Сейчас в другое верит», — согласился ординарец. «Всегда есть во что поверить, вот хоть бы в упырей, да». Пока они обсуждали фольклор, я задумался о нечисти, существование которой сказкой не являлось. Возможно, встречи с лешим и удастся избежать, но если нет, то лучше быть готовым. Создания земли в большинстве своем были безобидны, если уметь себя вести в их владениях, соблюдая нехитрые правила. Ну и с гостинцами приходить, тут призрак был прав, необходимости в том не было, но подношения существа любили. Для них это было своего рода форма вежливого приветствия. Вот только каждый имел свой вкус, поэтому сначала лучше было пообщаться с местными. Поезд уже давно мчался среди деревьев, подступающих к путям и стремящимся ввысь. Они стояли плотной стеной, защищая лес, и лишь их верхушки трепал ветер. Город давно остался позади, и разговоры о древних существах приобретали иной смысл. Не просто байки, а реальность, с которой предстояло столкнуться. Другой мир, со своими обычаями и верованиями. Говорят, там на озере камень есть. Ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- вроде Чана Большого. Если там искупаться, то вечную жизнь обрести можно. Да ладно, ну уж в такое верить. Говорят еще, не обращал внимания капитан, старец поблизости живет, и лет ему почитай несколько тысяч. Тайны хранит он такие, что ежели кто услышит, в раз с ума сходит. Тимофей, несмотря на свои замечания, слушал распахнув рот. Я улыбнулся. Капитан за долгую жизнь в разъездах и походах мастерски научился рассказывать байки. Что еще делать вечерами у костра или в трактире после ужина? Надо бы его приставить к княжне, пусть вместе с ней развлекает местную ребятню. Талант какой пропадает. Но еще я знал, что все легенды на чем-то основаны. Так что внимательно прислушался. Проверить бы то озеро. Похоже на место силы. Стучали колеса, дух вещал, а мы уплетали угощения, собранные в дорогу Прохором. Я просматривал статьи и выписки из поместных книг, извлекая из пути максимум пользы. В уездный город Сердоболь мы прибыли ровно в полдень. Часы на городской ратуше, находящейся рядом с вокзалом, громогласно отбивали 12 ударов, когда мы вышли из вагона. На нас тут же обрушился шум вокзала. Зазывали извозчики, кричали носильщики и предлагающие жилье местные. Возле соседнего вагона безостановочно лаяла мелкая собачонка, а где-то вдали играл оркестр. Не так уж и плохо, начал улыбаться Тимофей и вдруг резко ухватил за ухо мелкого пацана, крутящегося рядом. «А-а-а!» — высоко завопил тот и попытался извернуться. «Покричи у меня, или жандарма позвать?» — грозно прошипел рыжий, и мальчишка тут же перестал голосить. «Пусти!» — сердито потребовал мелкий. Тимофей послушался и ускорил пацана, выдав ему напоследок пендель. После чего немного виновато пожал плечами и объяснился. «Воришка, ваше сиятельство, да неумелый к тому же, я сразу почуял, как он в карман мне полез. Славный городок», — подытожил я. Ну что же, где наш автомобиль? Рыжий задание по подготовке выполнил отлично. Нашел прокатную контору и забронировал для нас всепроходимый транспорт. А также отыскал жилье, небольшой охотничий домик, равноудаленный от всех каменоломен и скрытый от лишних глаз. Машина обнаружилась на привокзальной площади. Не самая респектабельная, но зато надежная и способная преодолеть все прелести уездных дорог. Наплевав на условности, я сам сел за руль. Хотелось проверить полноприводную малышку, да и свои водительские навыки. Странное чувство, когда ты вроде что-то умеешь, но одновременно делаешь это в первый раз. Молодой граф Вознесенский ездил лихо, за что и поплатился, лишившись прав в какой-то ночной уличной гонке. Пострадавших, к счастью, не было, но закон в этом был одинаково суров ко всем. Безопасность на улицах столицы ставилась превыше любых сословий. Но я не жаждал скорости, а просто наслаждался мерным ревом мотора и послушностью управления. С виду огромный и неповоротливый, автомобиль чутко отзывался на мои действия. Тимофей суетливо пристегнулся, усевшись на пассажирское сиденье, но вскоре расслабился, и мы неторопливо поехали по улицам. Городок действительно казался славным, утопающий в зелени, спокойный и низкорослый. Зданий выше 4 этажей я не заметил, только башня ратуши высилась и была видна, пожалуй, отовсюду. Осматривать резиденцию Дробыниных мы не поехали, она находилась в другой стороне. На обратном пути успеем еще, мне хотелось поскорее добраться до каменоломен. Какой у нас план, ваше сиятельство? Поинтересовался Тимофей, когда мы выехали из города. Вот это мне было по душе, сначала согласился, а уже потом спрашивает подробности, и то без требовательности, чисто из любопытства. Все же хороший помощник тот, кто безоговорочно доверяет. Осмотримся, коротко ответил я, но все же раскрыл тему, тайны особой в этом не было. Заедем на основные разработки, посмотрим, что предлагают. Если подвернется возможность, разузнаем о деревушке. Только осторожно, свой интерес демонстрировать я не хочу. Потом уже под видом скучающего аристократа, я собираюсь отправиться туда. На ночь глядя, Тимофей опасливо оглядел высоченные сосны, окружающие узкую дорогу. Пока доберемся, темнеть ведь начнет. Все же истории, рассказанные призраком, произвели на парня впечатление. Рыжий храбрился, но это была его первая вылазка в поля, а ординарец нагнал жути. Но я отлично знал, что ночное время как раз делает нечисть более изговорчивой, расслабляет их темнота, в которой можно укрыться. Так что вечерний визит был более безопасным, да и откладывать не хотел. Цель была слишком близка. Через час лес расступился и показались признаки цивилизации. Въезд на территорию каменоломен преграждали ворота, но больше условные, кованные и с такими промежутками между прутьев, что матерый лось пронесется, не наклоняя голову. К тому же они были гостеприимно распахнуты, а возле створки на табуретке грелся на солнышке сторож, дремучий дедулька, иначе не назовешь, миниатюрный, покрытый морщинами, покуда было видно, и добродушно улыбающийся. Я остановился и вышел из машины. Если с Дробыниными церемониться я не планировал, то старости я всегда уважал, и считал весьма невоспитанным этого не показывать. Доброго денечка, господин, сторож обрадовался мне, как родному правнуку. И вам доброго дня, уважаемый, я коротко поклонился. Это его так удивило, что он на миг потерял концентрацию, и показал истинный лик. Передо мной стояло грозное существо под 2 метра ростом, опутанное сухими ветками, пожухлыми листьями и мхом. Охрана тут была более чем надежная. Владение Дробыниных стерегла нечисть. Глава 7. Леший. Я даже не понял, какое чувство преобладало во мне, радость или удивление. Радостное удивление, в общем. Встретить одного из самых известных представителей нечисти сразу по приезду. Вот ведь удача. Я оглянулся на машину, но Тимофей разглядывал что-то в другой стороне и не успел увидеть короткое преображение сторожа. Леший моей реакции тоже удивился, и немало. Он уже принял человеческий облик. Старичок глядел на меня с легкой насмешкой, но вполне доброжелательной. Заметил, да, спокойно спросил дедок и постарчески закряхтел. Не испужался, надо же, а с виду городской. Чего же мне вас пугаться, лесной дедушка? Уважительно ответил я, припомнив одно из обращений. Я с миром пришел, да и детей земли всегда почитал. Пришлось напрячь память, чтобы извлечь оттуда все, что я знал о нечисти. Благо встречал в свое время ее немало, как и тех, кто с этими созданиями много общался. Ну надо же, повторил леший, от изумления у него даже морщины разгладились. и именовать как знаешь, и как мы себя называем тоже. Кто же ты такой, граф Александр Вознесенский, представился я и добавил, вспомнив, что титулы и имена для них не так важны, мастер-артефактор, ишь ты, такой молодой и уже мастер, недоверчиво уточнил старичок, что я не вру, он и так знал, нечисть обмануть практически невозможно, испытывал на стойкость, любимая забава существ, не имеющим такие чувства, как гордость или тщеславие, так величают, улыбнулся я, мой ответ лешего удовлетворил и он довольно покивал, за камнем приехал, мастер, посмотреть, да, чем богаты эти края, подтвердил я, говорят, чудо как хорош материал местный, говорят, задумчиво протянул страж и, опасливо оглядевшись, добавил почти шепотом, вот что я скажу тебе, мастер, хорош материальчик, да с изъяном, для дел твоих не шибко сгодится, перемагичили тут, когда землю-то стали копать, торопились, люди, исчерпывающе объяснил он, спасибо вам, лесной дедушка, я снова поклонился, уберегли от ошибки, а что, может знаете, где есть камни без изъянов, может и знаю, дедок гордо выпятил грудь, напрямую предлагать оплату было не принято, обидится и вообще ничего не скажет, а то и обратную дорогу запутает, точнее попытается запутать, со мной слабые мороки нечисти не сработали бы, как и с любым магом иллюзий. «Как я могу отблагодарить вас за ваши знания?» – учтиво спросил я. В этот момент Тимофей все же обратил внимание на то, что я уже долго беседую, и вышел из автомобиля. Леший хитро взглянул на Рыжего и ответил, «Ну раз ты нас так хорошо знаешь, то и про шалости ведаешь, верно? Парнишка-то впервые из города выбрался?» Я нахмурился. Намек Лешего был ясен, нечисть обожала припугнуть человека, показав истинную суть, именно это они и называли шалостью, уж не знаю зачем, эмоциями они не питались, но страх их очень веселил, вот только чтобы моего человека запугивали, я не был согласен, тем более Тимофей действительно опасался нечисти, ничего толкового о ней не зная, нет, холодно ответил я, нет, дедок прищурился и уставился на меня немигающим взглядом, магия создания земли была непривычной, ощущалась совсем иначе, чем людская, неотделимая от мира, существующая одновременно в общем потоке и вроде как отдельно. Будь нечисть не так ограничена в умениях, то с бесконечной мощью мира могла бы стать очень серьезной угрозой. Но все, что мог Леший прямо сейчас, это внушить желание убраться отсюда подальше, сделать окружающее неуютным и ужасающим местом. Образом своим он меня испугать не мог, поэтому попытался надавить эмоциями. Чуть-чуть больше, чтобы силу показать, чем реально навредить, отказов нечисть не любила больше, чем невозможности повеселиться, я мог справиться с Лешим, задействовать как свою собственную силу, так и накопители, в конце концов, спалить все это место и лишить его какой-либо магии, нет леса, нет силы, вот только зачем мне побежденный, но уже враг, когда мне нужен был союзник, ну или просто нейтральный информатор, поэтому я просто стоял и молчал, смотря на старичка с пониманием. По сути он был бесправен у себя же дома, в любой момент люди могли изгнать его, если бы в том была нужда. Я не жалел его, жалость, оскорбление для достоинства, что человеческого, что нечеловеческого, сочувствовал, и леший вздрогнул. Видимо, что-то подобное увидел в моем взгляде. Морок отступил, а дедок съежился и вздохнул, не тяжело или печально, просто устало, затем улыбнулся и взгляд его потеплел. «Ты светлый, я артефактор». «Ладно, мастер», — отмахнулся леший. «Так скажу, не надо мне ничего от тебя. За своих горой стоишь, силой своей не хвастаешься, это я уважаю. На запад езжай, в 20 верстах отсюда есть хорошее место. Для себя они», — он сделал широкий жест вокруг себя, «оттуда камень берут. Там договоришься, уверен. Люди охочие до денег, предложишь уж работникам, не откажут. Чуть дальше на север еще». Но там дорога ой какая плохая, волоком тащит, на своей штуке этой не проедешь. А что насчет востока? Слышал я про Хейденсельгу. Старичок опять с подозрением прищурился и долго молчал, прежде чем ответить. Так вот что тебя интересует-то, мастер. Проклятые там места, не лезь ты туда, послушай моего совета. Никого из наших там не осталось, кроме этого упрямца Хейси. Ну да он на горе своей лысой сидит. Она его и защищает вроде как, Хейси, хозяин горный, покивал старичок, в его голосе появилось уважение, характер скверный, ну да неудивительно, в таком месте обитать, а что значит проклятые места, это меня интересовало больше, чем местная нечисть, темные, леший выпучил глаза для пущей убедительности. Гиблое место, что для нашего брата, что для вашего, так деревня же жилая, как-то доживают там люди, это верно, такие же упрямцы, как и хиси. Купец хотел деревню ту продать, да кто ж купит дурное место, не нашлось таких дураков, и задарма никому не надо, вот и позабыли о ней почти. Ну а мрамор тот, что же, получше местного будет, получше, старичок засмеялся, такого нигде больше не сыскать, но его считаю как сотню лет не добывают, говорю же, места проклятые. Интересно, задумался я, если бы там творилось нечто действительно плохое, то давно бы вызвали имперских дознавателей и магов. Вряд ли Дробынину удалось бы скрыть подобное. А вот желание купца избавиться от деревушки меня заинтересовало. Только сначала стоило на нее взглянуть. Благодарю вас, лесной дедушка. Сохрон я, чуть смущенно представился леший. Ежели все ж надумаешь отправиться туда, а я по глазам вижу, что это и замыслил, то передай хиси, что жив я еще. Пусть порадуется. Обязательно передам, улыбнулся я. Доброго здоровья вам, Сохрон. Я уже собрался уходить, но леший остановил меня, мягко взяв за руку. Погоди, мастер, подарочек прими небольшой, благословение лесов. Меня окутала его магия, дохнула ароматом хвои, влажного мха и лесных ягод. Я вдруг почувствовал чуть ли не каждое растение и животное в округе, а сам лес стал знакомым и родным. Это быстро прошло, но ощущение уюта и спокойствия осталось. Это был не просто подарочек, а великий дар. «Спасибо», — от души сказал я и поклонился. «Тебе пригодится», — леший сделал вид, что это пустяк, и махнул рукой. «Иди с миром». Я вернулся к автомобилю и знаком велел Тимофею тоже забираться внутрь. Парень все это время стоял возле машины и с тревогой наблюдал за нашим разговором, но не приближался. Развернулся и поехал обратно, нужная развилка была по пути сюда. «Ну и места тут все-таки», — поделился рыжий, когда мы выехали на шоссе. Почудилось, что лес вдруг потемнело и на душе так тоскливо стало, хоть беги, вы ничего такого не заметили, ваше сиятельство, заметил, морок то был, я не стал скрывать проделки лешего, когда снова накатит это чувство, подумай о чем-нибудь хорошем и приятном, хоть бы о кулебяке Прохора, которую мы в поезде ели, да, ох и хороша была кулебяка, заулыбался парень, и что же, мысли о еде помогут дурные мороки отогнать, и это тоже. Тут главное вспомнить нечто, от чего ты вот так невольно улыбаешься. Неважно, хороший ужин это или симпатичная барышня, которая приветливо посмотрела на тебя на улице. Вы больше никогда не встретитесь, но тепло, которое возникло внутри, навсегда останется с тобой. Даже солнечный луч, из тех, что внезапно пробиваются сквозь хмурое небо и вдруг подсвечивают тебе путь. Любой из тысячи хороших моментов, которыми наполнен каждый день. Если ты их способен видеть, то никакая темная сила тебя не одолеет. Это вроде магии разума, ошалело спросил он, впечатленный моим объяснением. Это магия, доступная каждому, Тимофей, самая сильная в мире. Рыжий глубоко задумался над моими словами, а я притопил газ. Пустая дорога и идеальное покрытие, вот за что спасибо Дробынину, позволяли комфортно ускориться. Мимо проносились редкие поля и домики. По пути мы проехали несколько небольших деревень, опрятные и приветливые строения манили остановиться и насладиться сельским колоритом, но мы мчались дальше, мимо свежеокрашенных заборов и пастбищ, мимо высоких рядов подсолнухов, речек и рукотворных прудов. Чем дальше мы углублялись, тем хуже становилась дорога. Через полчаса она сузилась до одной полосы, а еще через 20 минут превратилась в утрамбованную землю. Хорошо хоть дождей тут проливных не было, иначе увязли бы, несмотря на хороший транспорт. Вскоре по обе стороны появились холмы, они все росли и росли ввысь, и мы въехали в ущелье. На выезде из него я даже притормозил и остановился. Вид открывался шикарный. Вниз уходила зеленая долина, рассеченная надвое сверкающей на солнце рекой. По оба берега виднелись домики, а над водой темнели крыши лодочных сараев с мостками. А дальше раскинулось озеро, в безветренную погоду гладкое, как зеркало. На горизонте темнели острова, они прикрывали бухту отбывающей весьма суровой Ладоги. Река на подходах к большой воде расширялась. Чуть ближе от этого места стоял мост, судя по кривизне и понтонам, на плавной. Ух ты! Тимофей приподнялся и смотрел на пейзаж с восхищением. Красиво! Да, согласился я. Всмотревшись внимательнее, я увидел, что большинство домов заброшены. Окна заколочены, краска выгорела, а земля вокруг заросла высокой травой, да и лодок на реке не было. Извилистая центральная дорога была совершенно пуста, зато справа я заметил колею железной дороги, едва различимая среди бурьяна. Она тоже спускалась в долину, скрываясь за подлеском возле горы. Это хорошо, если ее восстановить, то можно без проблем возить большие грузы, вроде мрамора, например. Это и есть та самая гора Лешего. Рыжий опустил стекло и высунулся наружу, задирая голову вверх. Там тропинка, смотрите. Туда мы отправимся позже. Я взглянул на высеченные в темном камне ступени и тронулся. Передадим привет. Что передадим? Не понял Тимофей. Неважно. Наша первая цель – деревня. Парня еще стоило подготовить к хозяину горы. Если Леший сказал, что у того скверный характер, это означало, что он просто отвратительный и без проблем мы общение не наладим. Тут мыслями о пирожках не отделаешься. Нужна защита посерьезнее. Я вообще хотел сходить к Хиесе один, но сомневался, что Рыжий не отправится за мной тенями. А вторая цель – остров. Я кивком указал на озеро. Совсем недалеко от берега находилась главная причина поездки. Небольшой заросший островок, где была старая шахта. Отсюда было невозможно разглядеть, остались ли там какие-либо строения. Но расстояние небольшое, на веслах добраться вполне реально. Осталось найти подходящее судно. Скорость я сильно сбросил, автомобиль трясло на кочках, пока мы въезжали в деревню. Оценить, сколько тут жилых домов, тоже было нелегко. Все они выглядели не очень, да и укрывались за садами, раскинутыми до дороги. Застраивали тут неплотно, у каждого жителя было полно пространства, чтобы не встречаться с соседями. Дыма не было, как и типичного для города магического фона. Эфиром в деревне не пользовались. Не слышно было и лая собак. «Она точно жилая?» – озвучил мои сомнения Тимофей. «Сам же узнавал», – усмехнулся я. «Ну, мало ли чего в бумагах напишут. Любит приврать точинуши. Бюджет поди выделяют по головам. А есть ли они? Кто же сюда проверять приедет? Сейчас и проверим головы». Я остановился возле забора, выглядящего чуть новее остальных. «Арсений Яковлевич, не могли бы вы нам помочь?» Призрак ординарца тут же проявился, предусмотрительно оставшись видимым только для меня, ну и для прочих видящих, в наличии которых в такой глуши я не верил. Будь тут хоть один развитый одаренный, я бы ощутил соответствующий отклик. «Полно тут живых, ваше сиятельство», — тут же доложил дух. «По домам прячутся, десятка три, может и больше. На той стороне реки я не знаю сколько душ, далеко. Благодарю вас, что-то необычное заметили». «Да все тут необычное, пусто так, а вот оттуда», — призрак указал на остров, «дерь, простите, Александр Лукич, очень нехорошим чем-то несет, я бы крайне не хотел там оказаться». «Понял вас», — я кивнул, «значит, на остров отправимся без него, на всякий случай». Уничтожить духа почти невозможно, но это почти нужно было учитывать. Мы выбрались из машины, и я с удовольствием потянулся, все же путь не близкий, мышцы затекли и требовали разминки. Ходить по чужим домам в поисках людей не пришлось. Дверь дома, возле которого мы остановились, распахнулась с протяжным скрипом. На пороге появился бородатый мужчина в темной косоворотке, подпоясанный толстым ремнем, на котором демонстративно висел небольшой топорик. Взгляд его светло-серых глаз был суров, но беззлобен. «Заблудились, господа?» Он сразу же оценил нашу одежду и транспорт.